Глава 11. «Бежим, бежим, бежим», — повторяла я, таща Глеба по лесу. «Тяжелые, зараза!» «Мари, брось меня, вместе мы не спасемся!» «Замолчи!» Говорю уже в пятый раз. «И почему у мужчин самопожертвование включается так не вовремя? Лучше бы подумал, как убежать!» «Все будет хорошо, я сейчас что-нибудь придумаю». Никита как-то смог выиграть время, и мы добежали до леса. А потом взорвалась машина, дав нам еще несколько драгоценных минут. Но Глеб прав, я не смогу долго тащить его. Помимо ребер и руки у него ранена и нога. Очень плохо. И сама я не в лучшей форме, ребра до сих пор ноют. Родная, да брось меня уже. Спасайся. А это идея. Вон как раз поваленное дерево и ямка рядом. «Хорошо, а ну ложись сюда!» И буквально кидаю мужа на бревно. «Давай, снимай пиджак!» «Зачем?» «Надо!» «Живее!» Шепчу, смотря вдаль. Вроде в лес еще не вошли, время есть. Пока Глеб снимает пиджак, я успеваю нарвать веток с соседней березы. «Мало, но я надеюсь, прокатит!» «Ты замерзла?» «Нет. А теперь ложись!» Я накрою тебя ветками, и когда эти наемники пройдут мимо, ползи в другую сторону или лучше спрячься. Они найдут меня. Нет. Они будут думать, что мы ушли вглубь. Кто будет прятаться у самой кромки? Поверь, я часто в деревне так играла и выигрывала, ибо ваша мужская логика почему-то рвется вглубь леса. Живо ложись и молчи. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Говорит муж и ложится. А я накрываю его как можно сильнее. В ход идут даже растущие рядом цветы и земля. Отлично. Если не всматриваться, можно и не заметить. Мари, ты ведь убежишь? Конечно. Как иначе я стану супербогатой вдовой? А ты лежи и не шевелись, а то я точно ею стану. Ну все, я погнала. Это я должен был тебя защищать, бурчит бревно. А ничего так, хорошо получилось. Я потом с тебя компенсацию стрясу. Когда я выходила замуж, ты не говорил, что мне придется по лесу от убийц убегать, говорю, надевая на палку пиджак. Смотрится неплохо. Думаю, наемники не поймут, что я тут одна бегаю с пугалом в руках. Делаю первый шаг и тут же падаю. Нога отзывается болью, и я понимаю, что, кажется, вывернула лодыжку. Но еще бы, я ведь в туфлях. Нехотя снимаю их, и думаю, что босиком долго не пробегаю. Но вдруг удастся затеряться. Мари, все хорошо? Лежи и молчи. Я пошла. И до встречи. Бежала я сперва не быстро, уж больно непривычно мне было, но стоило услышать голоса позади, как появилось ускорение. А тут еще и палка с пиджаком этим. Господи, пусть наемники купятся. Туфли я давно потеряла, и теперь бегала как заяц, пытаясь найти кустик или ямку, но все было не то. Еще и голоса подгоняли. Вот она, лови. Брать живой. Легкие уже болели, ног я вообще не чувствовала, а смотреть на них и вовсе было страшно. Казалось, стопы стерлись в кровь. Пришлось бросить палку и, опираясь о деревья, бежать дальше. Но когда я услышала выстрелы, стало еще страшнее. Неужели я проиграла? Нет, я не собиралась сдаваться. Глеба не было слышно, значит, его не нашли. Про то, что его могли и вовсе застрелить, я старалась не думать. Выйди замуж, Мари. Отдохнешь, развеешься, бурчала себе под нос, продолжая бежать и вспоминать свои же слова. Охрененно вышло. Теперь не знаю, как выжить. Стоять! Неожиданно раздается голос позади. Меня нашли? Но как? Я думала, они еще не так близко. Развернись. Вот и конец. Тяжело вздыхая, разворачиваюсь и смотрю на мужчину в странной черной одежде. Похоже на военную. Лицо не рассматриваю, так как мой взгляд устремлен только на дуло пистолета. Кошмар, меня пристрелят? Нагулялась красотка. Ну и заставила ты нас побегать. Где твой муж? Ура, они не нашли его. В лесу. И развожу руками. Конкретнее? Да я сама не знаю, где я. Какой конкретики вы ждете? Мужик матерится и почему-то смотрит на меня волком. Прости, свидетели нам не нужны, точно конец. Уже хотела зажмуриться, как увидела другого мужчину, который появился из кустов. С пистолетом и в костюме. А чего это они оба в меня целятся, и... А-а-а! Кричу, услышав выстрел, а потом вижу, как наемник падает передо мной с дыркой во лбу, а тот, что в костюмчике, наводит пистолет на меня. У них что, игра, кто убьет первый? Мари, ложись! Командует незнакомец, и от его тона ноги сами подкашиваются. И снова пальба, да так много. Неизвестно, откуда появляется куча народу, и я оказываюсь в самом эпицентре. «Все, с меня хватит», — заявляет мое сознание перед тем, как отключиться. Долгожданная тьма и покой окутывают меня. Надеюсь, на этом все прекратится. Просыпаюсь я от странной щекотки в ногах. У меня как-то был кот, так он пальцем не лизал с утра, чтобы я встала и покормила его. Но того кота давно нет, да и вообще сейчас у меня животных нет. Тогда что это? Пытаюсь открыть глаза, а они словно свинцовые. Так не пойдет. Еще попытка, и мне удается чуть приподнять веки и немного осмотреться. Белый потолок, бежевые стены. Я вроде лежу на кровати, но не сильно большой, а еще рядом что-то пищит. Это точно не моя комната. Открываю глаза шире и удивленно смотрю на девушку в форме медсестры, которая мажет мои ступни белым тампоном. И кошмар, ноги у меня перевязаны. Вытягиваю руку и вижу, что и она перевязана. На грудь давит, и я не могу понять, почему я не в состоянии сделать вдох и подняться. Аппарат начинает пищать еще сильнее, а я и голову особо повернуть не могу. Это что еще такое у меня на шее? Трогаю конструкцию, и меня накрывает паника. Мари, успокойтесь, вам нельзя волноваться. Где я? Кто вы? Где Глеб? Кричу и пытаюсь дернуться, но вижу трубки, ведущие от капельниц к моим рукам. Что со мной? Хватаю за трубки, чтобы вырвать их, так как я растеряна и ничего не понимаю. Так-так, а ну успокаиваемся. Мари, посмотрите на меня. Произносит мужской голос, и я замечаю красивого брюнета в форме врача, стоящего рядом. Он держит мою руку, которая едва не вырвала капельницу. Кто вы? Меня зовут Константин. Я ваш врач и очень близкий друг Глеба. А он? Все хорошо, вы спасли его. Спасибо за этого упрямца, благодарит мужчина и нежно мне улыбается. Он был ранен. Уже ходит и даже бегает. На нем все как на собаке заживает. Скоро, кстати, к вам придет. Он сейчас у деда, и столько грусти в голосе. Все так плохо? Степан Федорович борется за жизнь уже 3 дня. Как узнал о вашей аварии, совсем сдал. Ждал, кстати, вашего пробуждения. Моего? Стойте. 3 дня? Но мы же только уехали от него. Врач переглядывается с медсестрой и кивает ей на дверь. Девушка выходит, а Константин садится в кресло рядом с кроватью. Мари, прошло 3 дня. 2 из них ты была в беспамятстве и бредила. После аварии у тебя сотрясение мозга, пара переломанных ребер, на других – трещины. А еще большой синяк на груди от ремня безопасности, он тебя и спас. Сейчас ты в корсете, поэтому, возможно, ощущаешь дискомфорт. С шеи я все уберу, тебя только с рентгена привезли. Я перестраховался. Также у тебя были разодраны ноги. Мы все почистили, смазали, но пока тебе лучше не ходить. Как ты тащила Глеба на себе, это тайна, покрытая мраком. Ведь ты пострадала не меньше. К тому же у тебя еще и огнестрел в левой руке. Пулю вытащили, все зашили. Меня ранили? А ты не помнишь? Все как в тумане. Помню, как спрятала Глеба и бежала. Стоп, там был мужчина. Такой большой, хмурый брюнет. В костюме. Он позвал меня по имени, и это последнее, что я помню. Он в меня стрелял. Я вообще-то спасал тебя, а не стрелял. Раздается смешок, и в комнату входит тот самый мужчина. От него прямо-таки веет силой. А еще хочется спрятаться, и желательно куда подальше. Его аура просто сражает наповал. Ну что, красотка, давай знакомиться. Я Ярослав. Тот самый друг, который должен был нас защитить. Именно. Глеб говорил обо мне. И довольно улыбается. Да он издевается. И где вы шлялись, пока я по лесу бегала? Кофе, что ли, решили попить? Кричу на бугая, который мгновенно напрягается и смотрит на меня в шоке под смех врача. Мари, вы это нечто.